Несмотря на опасения Зориана, предложенный матриархом обход поселения обошелся без сюрпризов. Не было ни внезапных атак, ни холодящих кровь откровений, просто пробежка по туннелям с краткими комментариями. Зориан понял, что ему показывают внешнюю, наименее важную часть поселения, но поскольку обход был лишь предлогом для разговора и обмена сведениями, не стал поднимать этот вопрос. Матриарх кратко обрисовала ему другие паутины. Самыми необычными оказались жители лабиринта Розы. Они никогда не поднимались на поверхность. Большинство Ранея, живя под землей, все равно очень зависели от поверхности, но только не жители лабиринта Розы, чья подземная жизнь не находила у других Ранея объяснения. Матриарх не знала, согласятся ли они учить Зориана, но была уверена, что они хотя бы не нападут. Хранители Желтой пещеры, судя по всему, обнаружили настоящую редкость — подземный грибной лес, и сделали его своим домом. Они ревностно охраняли свою территорию, зная, сколь соблазнителен для всех подземный лес, но их тоже стоило навестить. Изысканные мудрецы занимались пряжей, тем, что заменяет Ранеа заклинательные формулы. Вместо того, чтобы высекать глифы на предметах, они вплетали магию в сложные конструкты из паутины. Зориан не понимал их подход, ведь паутина в любом случае куда более хрупка, чем вырезанный на камне или металле узор, но Ранеа действовали именно так. По всей вероятности, из соображения удобства. Лапа Ранея не очень-то приспособлена, чтобы что-то долбить и высекать. Для этого им пришлось бы пользоваться магией изменения. Сплести паутину куда проще. Следующие за рекой жили на берегу подземной реки и здорово наловчились сделать лодки и пользоваться ими. Это сделало их мобильнее, чем любая другая паутина Ранея, и позволило собирать куда больше ресурсов. Они активно торговали с людьми, хотя и не знаниями, просто добытыми вещами. И, наконец, просвещенные поборники. Их территория была бедна ресурсами, так что они не имели дела с людьми, за отсутствием возможности нежелания, взамен предлагая другим Ранея свое мастерство психиков. Матриарх настаивала, что поборники завидуют богатству собирателей и не удержалась от колкости об их характере и даже сексуальной потенции. Впрочем, она нехотя признала, что поборники, при верном подходе, его лучший шанс обучиться. Зориан никак не ожидал, насколько искусны оказались местные Ранея в вопросах ремесла. Паутина Сиории получала всю ремесленную продукцию от людей, не производя ничего, кроме шелка и частей монстров. Это напомнило ему новизну и её мечту овладеть людской магией ремесла. Но мысли о новизне вызвали в нем гнев и чувство вины, так что он оставил их. О трех последних паутинах матриарх знала лишь общие сведения. Владеющие талисманами, похоже, специализировались на магии, нося на теле металлические диски с выгравированными заклинательными формулами. Служители призрачного змея оставили веру в великую паутину и поклонялись некоему духу, которого нашли под землей. Посвященные молчащих врат владели то ли магией скрытности, то ли телепортацией, а может и тем и другим. Они проникали в недоступные места и столь же легко ускользали оттуда. У всех трех племен была довольно скверная репутация. Владеющие талисманами были невероятно жадны до магии, особенно до магических предметов. Для Зориана это было либо очень хорошо, либо очень плохо. Служители призрачного змея слепо следовали своему духу-хранителю, а сам призрачный змей был, мягко говоря, эксцентричен. Посвященные молчащих врат были ворами, либо считались таковыми. Зориан решительно поместил все три паутины в самый конец своего списка. Со своей стороны он немного рассказал матриарху о себе, как он учился магии в Сиории, как встретил там Ранея, как они помогли ему ощутить свою силу психика и учили управлять ею, и о том, что сейчас они все мертвы и истреблены до последней. «Выходит, подземелья Сиории вновь сменили хозяев?» — риторически спросила матриарх. «Что ж, полагаю, это неудивительно. Ты не знаешь, какая паутина захватила их?» «Никакая на данный момент», — ответил Зориан. «Их перебили не другие Ранея. Это было что-то иное. Возможно, некий монстр, пришедший из глубин подземелья. С ними в Сиории последнее время было много проблем. Я слышала что-то подобное от бегущих ночью», — заметила матриарх. «Но не думала, что все так плохо. Но будь уверен, скоро Сиорию займет новая паутина. Это лакомый кусочек. Нет, не думай. Мы, собиратели, довольны тем, что имеем. Но многие амбициозные племена не упустят выпавший им шанс». «Бегущие ночью?» — переспросил Зориан. А Ранеа, странствующие между поселениями, торгуя и разнося новости. Их лучше не искать. Бегущие не любят людей. Вся их жизнь проходит на территории людей, и слишком многие пали от магии и пуль. Они не будут рады, если их выследит маг-человек, каковы бы ни были его цели. Быть бегущим — Значит, избегать людей, особенно магов. Понятно. Не беспокоить бегущих, если не хочу драки, заключил Зориан. Тебе уже случалось драться с Ране? Полюбопытствовала матриарх. Вроде того, отозвался Зориан. Мне тогда изрядно досталось. Кстати говоря, не слышали ли вы о паутине клинков глубины? Думаю, нет. Откуда они? Они живут под Корсой, ответил он. А, тогда неудивительно. Корса очень далеко от нас. Боюсь, паутина Аранеа поддерживает контакт лишь со своим ближайшим окружением. Кроме новостей от бегущих до редких путешественников, мы почти ничего не знаем о дальних племенах. Это может показаться странным, но новости людей мы знаем лучше, чем новости Аранеа. Так, что ты хотел узнать об этих клинках глубины? Мы договорились о встрече, но когда я пришел, они напали на меня. А, негромко отозвалась матриарх. Прискорбно это слышать. Подобные вероломные паутины бросают тень на всех нас. «Вы не можете объяснить, почему они так поступили?» — спросил он. «Возможно, множество причин». Матриарх перевела мысленный эквивалент пожатия плечами. «Аранеа далеко не так однородны в вопросах культуры, как люди». Зорин едва сдержал смешок при заявлении, что люди культурно однородны. А относительная изоляция других поселений быстро приводит к появлению собственных особенностей. «Возможно, ты чем-то их оскорбил. Возможно, так они проверяют каждого, желающего встретиться с главой». Возможно, они просто алчные и посчитали тебя легкой добычей. Сама я склоняюсь к последнему варианту, но кто знает, как было на самом деле. Вскоре после этого разговор стих, и они разошлись. Матриарх пригласила его посетить их после обхода других поселений, что Зорин перевел для себя как «приходи еще и приноси подарки». Но, тем не менее, пообещал прийти, пообещал всерьез. Его визит к собирателям оказался куда продуктивнее, чем он надеялся, и кто знает, что еще матриарх может рассказать ему при следующей встрече. И посетить их перед концом месяца совсем нетрудно. На следующий день он, полный решимости, направился к жителям лабиринта Розы. Матриарх подробно объяснила ему, где искать, и все равно прошел целый день, прежде чем он встретил дозорных. Целый день в темных тоннелях, путаясь, сворачивая не туда, возвращаясь, и, конечно, сражаясь с жителями подземелья. Тот черный огнедышащий жук, чей панцирь не брали ни огонь, ни кинетическая сила, изрядно его напугал. Но, к счастью, жук был довольно медлителен, и магия холода прикончила его. Да уж, недаром в названии паутины было слово «лабиринт». «Зориан Казинский из Сиории», — начала представительница паутины. Местная матриарх отказалась выйти к нему, прислав взамен делегацию. Они не торопились, обсуждая его предложение по закрытой связи в течение почти 2 часов, но, судя по всему, наконец пришли к решению. «Мы обсудили твой запрос и приняли решение. Мы согласны учить тебе нашему дару, но только на наших условиях». «И эти условия...» — уточнил Зориан. «На время обучения ты будешь жить с нами. Ты будешь есть и спать в нашем поселении, охотиться вместе с нами, патрулировать территорию, делать все, что и остальные члены паутины». Зориан лишился дара речи. «Они что, всерьез думали, что он примет такие условия?» Начать даже с того, что рацион Аранеи изрядно отличался от человеческого, но даже игнорируя вопросы снабжения, такой подход требует полного доверия к паутине. Он будет в их лапах целыми днями, чего, возможно, они добиваются. Или они хотят отпугнуть его невозможными требованиями. «Условия не обсуждаются?» — спросил Зориан. «Нет», — ответила представитель. «Если ты не хочешь верить себя нам, как ты можешь требовать того же от нас?» «Мне надо подумать», — откровенно соврал он. Думать тут было не о чем, ему это совершенно не подходило. Но и грубить тоже не следовало. Кто знает, может, с их точки зрения они оказывали ему великое благо. «Не торопись», — сказала представитель. «Это серьезное решение. Если надумаешь, ты знаешь, где нас найти». «Мне жаль, но мы вынуждены ответить отказом», — сказала Аране. «Возможно, через пару месяцев, если ты будешь все еще заинтересован. Но сейчас мы заняты ремонтом поселения и ничем не можем помочь. Надеюсь на твое понимание». Зориан смотрел на пару Аранея перед собой. То, что матриарх хранителей желтой пещеры пришла всего с одним стражем, уже было подозрительно само по себе. Но ее нервозность, к счастью, было не похоже, чтобы она что-то замышляла, скорее просто напуганная и измотанная. Как ее спутница, как и дозорная, которую он встретил первой, вся паутина по каким-то причинам была на грани паники. Матриарх смотрела на него, чуть покачиваясь из стороны в сторону, переводя взгляд с него на голема и обратно, словно пытаясь что-то узнать. «Мне жаль, если я побеспокоил вас», — сказал Зориан. «Уверяю, голем просто... «Нас не волнует твоя дурацкая игрушка!» — сорвалась матриарх. «У нас куда более...» Она вдруг прервалась и пару секунд молчала, прежде чем возобновить связь. «Извини, нервы. Пожалуйста, просто уходи. Тебе опасно здесь находиться». «Вам что-то угрожает», — предположил Зориан. В ответ пришли странные образы и чувства, сложные для понимания, но не безнадёжно. «Точнее, что-то. Монстр. Тварь из глубин?» «Разговор окончен», — ледяным тоном сказала матриарх. «Уходи, или я прикажу атаковать». «Может быть, я могу помочь?» — рискнул он. «Нет, не можешь. Тебе здесь не рады. Уходи немедленно». Что им оставалось, он ушёл.